Глава 17. Первый выстрел. «Все фантомные демоны сбежали?» Шокированно воскликнула Беллами, выслушав доклад от Талулу. «Дворец Паблохитара, Святой Верховный Суд. Кроме меня, в зале на своих местах сидели Святой Король Либрахарт из Хайфолии, Ведьма Беллами из Бордилоа и Стратег Рикола из Люзенфорта. В центре, как и всегда, стояла богиня постановления Талулу. Беглецов всего двое. Бабонга и Кастория. Вчера мы обнаружили, что темница Паблохитара была прорвана снаружи, и в ходе расследования обнаружили, что они сбежали». Деловым тоном объяснила Талулу. «Учитывая, что прорыв был снаружи...» Положив руки на стол, начал Либрахард. «Можно смело предположить, что в Паблохитаре есть предатель, так?» «Войти в темницу смогли бы только ученики глубоководных аудиторий. Поэтому я считаю, что вероятность существования предателя высока». «Похоже, у нас опять нарисовались проблемы». Беллами откинулась на спинку стула и сложила руки за голову. «Преступника выследили?» «Пока нет. Сейчас идет расследование». «Кому выгоден их побег?» — спросил Рикол. «Ну, хаос Паблохитара сейчас, вероятно, будет на руку миру магической пули». Беллами взглянула на Талулу. «Почему они сегодня не явились?» Тема судебного заседания шести академий касается магии серебряного уничтожения, которой обладает мир магической пули Линезия. Его решили провести повторно через некоторое время, чтобы побудить адмирала флота Джей-Джи Джейнса поприсутствовать на нем. Паблохитара очень хотела бы избежать принудительного расследования, однако адмирал флота не явился даже в заранее назначенное время. «Мира магической пули Линезия не будет на этом судебном заседании», — сказала Талулу. «Кроме того, мы получили от них разъяснения, в которых они отрицают разработку магии серебряного уничтожения». «Ну и ну. Неприятная, однако, сложилась ситуация. Чьих бы рук это дело ни было, мира магической пули или же нет, сейчас в приоритете магия серебряного уничтожения. А предателя я бы хотел предоставить от Талулу, если она не против». Либрахарду никто не возразил. «Вас поняла. Я продолжу заниматься расследованием». «Однако сам факт того, что они не отправили сюда Ги, вероятно, говорит о том, что они не имеют ни малейших намерений вести с нами диалог по этому вопросу. Не удивлюсь, если мир магической пули прямо сейчас готовит упреждающий удар по Паблохитара». «Наверняка готовит. Таков уж наш господин адмирал флота», — согласился с ней Либрахард. «Что будем делать? Может, стоило в тот раз пленить Ги под каким-нибудь подходящим предлогом?» «Да все просто», — сказал я. И взгляды трех лидеров миров обратились на меня. «Я наведаюсь к ним и по возможности запечатаю магию серебряного уничтожения. Если у вас есть что сказать адмиралу флота, то я ему это передам. Ты уже недавно что-то такое говорил. Мы не можем отправить мир Мелития в одиночку. Разве Бордило и Хайфоля не будут в невыгодном положении в мире магической пули? Ну, вроде того. И тем не менее, лишняя боевая сила вам не помешает. Если господин адмирал флота поймет, что Паблохитара настроена серьезно, то ему придется выполнить наши требования». Логика в ее словах есть, однако... «Лучше новых целей ему не давать». Беллами выглядела озадаченной. «Другими словами, ваша точка зрения заключается в том, что если Паблохитара сделает свой ход, то мир магической пули выстрелит магией серебряного уничтожения, так?» — спросил Рикол. «Нет никаких гарантий того, что они не будут по нам стрелять. Если под прицел попадут все миры, состоящие в Альянсе, то защищать нам придется уже останки. Суть в том, что мелководные миры будут уничтожены с одного выстрела. Не зная, на кого нацелена магия серебряного уничтожения, защититься от нее практически невозможно. Так как перемещение из одного малого мира в другой займет какое-то время, для этого придется как минимум разместить тех, кто способен легко остановить великую глубоководную магию во множестве мест». «Вы имеете в виду, что для Мелитии это не будет проблемой?» — спросил Либрахард. «Особенность магии серебряного уничтожения — межмировой обстрел. Другими словами, это магический выстрел сверх дальней дистанции. А когда знаешь, куда ее будут стрелять, то и опасность от нее можно ограничить. Как по мне, это чистое безумие. Разве ты, по сути, не используешь собственный мир в качестве приманки?» — сказала Беллами. «Для нашего мира это лучше, чем не знать, когда магия серебряного уничтожения будет использована. Мы можем временно укрепить защиту мира Мелития, однако поддерживать ее вечно будет трудно. Царь, тлеющий смерть, и остальные пытаются найти контрмеру против магии серебряного уничтожения, но нет никаких гарантий, что они найдут ее без каких-либо проблем. А даже если найдут, то не факт, что мы сможем сразу пустить эту контрмеру в ход. Так или иначе, начинать с этой точки будет проще. «Правильно ли я вас понимаю, что все будет проще, если предоставить мир Мелития самому себе?» — спросил Либерхард. «Да. Тогда давайте сойдемся на том, что прийти к заключению на этом судебном заседании не представляется возможным. Кроме того, я снова настоятельно попрошу господина адмирала флота посетить следующее судебное заседание. Тогда, может, будет лучше немного на него надавить? Мирно», — сказала Беллами. «Вы правы. Если он не объявится и на следующем судебном заседании, и не разъяснит нам все насчет магии серебряного уничтожения, то мы можем потребовать у них вернуть всю огненную росу, которую они получили через Пабло Хитара». Похоже, Пабло Хитара ищет мирные пути разрешения проблемы. По крайней мере, адмирал флота будет думать, что мы не будем предпринимать никаких активных действий до следующего судебного заседания. А я тем временем проникну в мир магической пули Эленезия, даже если они прознают о том, что я ищу магию серебряного уничтожения, поскольку эти действия — самостоятельное решение мира Мелития, шансы на то, что они нацелятся на другие миры, не очень высоки. Вообще, тот факт, что во время агрессии Визейна я тоже разошелся во мнениях с Пабло Хитара, будет работать в мою пользу, создавая впечатление, что я действую по собственному усмотрению. Мир магической пули не сможет понять, являются ли мои действия решением Пабло Хитара или же нет. Ведь если они сделают неверный шаг и выстрелят в другой мир, то могут обратить против себя тех, кто изначально не был к ним враждебен. Если они в здравом уме, то сперва выстрелят в мир Мелития, и если это случится, то мы как-нибудь с этим справимся. Считаю это уместным. Мы останемся должны суверену Анасу, но со временем мы вернем ему этот долг. Рикол, тебя это устроит? В тот самый миг, когда Беллами задала этот вопрос, по залу суда разнесся громкий колокольный звон. «Заседание приостанавливается в связи со срочным сообщением», — сказала Талулу, и на полу был развернут магический круг. Вытекшая из него вода образовала сферу, на которой появилась картинка. «Что за...» У Беллами перехватило дыхание. На водяном экране отображался малый мир с огромной дырой. «Розет! Суверен мира картин оптимиста вызывает Пабло Хитара! Наш мир подвергся магическому обстрелу снаружи серебряного пузыря! Скорее всего, той самой магии серебряного уничтожения! Сразу после этого к нам вторгся неизвестный враг!» Изображение переключилось на ртутную куклу. «Механический бог!» — пробормотал Рикол. «Враг движется к лабиринту моря облаков! Вероятно, его цель...» «Национальное сокровище оптимиста, божественная картина Морнадо! Мир картин уже наполовину разрушен, нам срочно требуется подкрепление! Второго выстрела наш мир не выдержит!» На этом межмировая связь оборвалась и видео остановилось. В связи со срочностью донесения, информация устарела на 38 секунд. «Установить межмировую связь?» — спросила Талулу деловым тоном. «Нет», — тут же сказал Либрахард. «Сейчас на это нет времени». «Среди шести святых Верховных Академий к миру картин ближе всего находится Хайфолия. Я немедленно отправлю туда членов пяти святых паров». Либрахард использовал ликс и через корабль установил межмировую связь. «Рэй, ты меня слышишь?» Я тоже использовал ликс и вызвал его. Рельсы поезда Владыки Демонов уже были проложены до Хайфолии. Через них я тоже мог использовать межмировую связь. «В чем дело?» «Мир картин оптимисты подвергся обстрелу магии серебряного уничтожения. Судя по всему, им в подкрепление собираются отправить пять святых паров». «Понял. Отправлюсь вместе с ними». «Я перешлю тебе видео от суверена-оптимиста». Я отправил Рэю то видео по ликсу. «Мир картин был обстрелян за Нейдом мира магической пули?» «Я бдительно следил за среброводным священным океаном с момента обнаружения Занейда, но зафиксировать магического обстрела на прямой линии между миром магической пули и миром картин не смогла. Установить факт стрельбы по ним миром магической пули Эленезия не представляется возможным», — ответила Талулу на вопрос Беллами. «Похоже, инициатива за ними. И у нас, получается, теперь нет возможности защитить мелководные миры, так?» С горьким выражением лица сказала Беллами. Выстрел практически наверняка был произведен миром магической пули Эленезия. Однако без явных доказательств Пабло Хитара не может наказать Эленезию. Но что хуже всего, остальные миры потребуют у Пабло Хитара защитить их от угрозы магии серебряного уничтожения. Глубоководным мирам, начиная с шести святых Верховных Академий, придется готовиться защищать мелководные миры, что пропорционально ослабит их собственную боевую мощь. «Ерунда. План действий-то никак не меняет», — начал я. Вы должны помочь миру картины подготовиться ко второму выстрелу Занейда, а я проникну в мир магической пули и прихлопну заклинателя. Надеюсь, все получится. Учитывая, как дерзко они стреляют, их либо не волнует, что заклинателя могут обнаружить, либо они уверены, что его не найдут. С кислой мины сказала Беллами. «На случай второго у меня есть план», — высказался Рикол. Он нарисовал магический круг и вытащил оттуда красную печать. Она была немного больше обычной. «Это проклятая печать Габега, полномочия императора марионеток Безу. Если разрушить помеченную ей куклу-марионетку, то нанесенный ей урон принудительно вернется заклинателю». Должно быть, из-за своего порядка мир марионеток часто использует кукол-марионеток. Поэтому их верховный бог, император марионеток, имеет контрмеры против них. С ее помощью мы поймем, управляет ли адмирал флота Джиджи Джеймс механическим богом, появившимся в мире картин. А раз механический бог назывался отшельником Элимидом, мы заодно узнаем его истинную сущность. Верно. Однако в этом не будет никакого смысла, если в момент разрушения механического бога вы не найдете заклинателя. Рикол использует проклятую печать Габега на механическом боге в мире картин Оптимиста и разрушит его. В этот момент я должен буду видеть адмирала флота Джиджи Джейнса своими магическими глазами. А плот адмирала флота — неприступная крепость. Думаю, даже неприкосновенные воды не рискнут нападать на крепость в мире магической пули. Намекая, сказал Рикол. Я улыбнулся. Любая крепость может пасть. Насколько бы хорошее вооружение в ней ни стояло, и насколько бы крепкой она ни была.